Война и мир. Первая мировая война. Не понимаю, какая это может быть новая счастливая жизнь после войны, если после нее освободится на воле такое огромное количество зла. Зло — это рассыпанные звенья оборванной цепи творчества. А сколько во время войны рассыпалось творческих жизней? Иногда встречаешь радостно и говоришь: «Это у нас только бывает, это наша». А то обрадуешься, что не у нас только это, а везде, на всем свете тоже бывает. Радость о своем — это чувство земли, а радость, что везде так, — это чувство океана. Красота национального лица создается не политикой, а общей жизнью, и каждому действующему в ее сфере красота дается без всякого усилия, она сама является. Национализм тем отвратителен, что губит красоту жизни, а эта красота, собственно, и составляет национальность. Вторая мировая война. Река женских слез. И скоро с фронта река мужской крови. Расставаясь, плачут даже и молодые парни, этими женскими слезами прошибает мужа, и на время он становится женщиной. И в эти моменты будущее геройское дело кажется маленьким. Уложил две перемены, нож, ложку, еще кое-что, простился, глянул в последний раз на дымок, на две березки, и эти березки пошли с ним и остались в сердце до смерти. В последний миг расставания с жизнью, в несказанной красоте и доброте, станут перед ним эти березки. Все весенние цветочки и каждый зеленый смолистый лист просит нас об одном — о защите. И если мы хотим наслаждаться счастьем весны, которое они все приносят с собой, мы должны идти на войну за свое любимое и быть готовыми, любя умереть. Все эти цветы новой весны тем и прекрасны, что пробуждают в нас лучшие силы в борьбе за любимое. Сколько серых слез, неодетой весны, скопилось по сучкам, по веточкам и почкам и упало на землю. Сколько теперь на тех же веточках и сучках шумит зеленых листьев, и сколько цветов на земле под березой. Я вспоминаю юношу на платформе с зенитным орудием. Стон и вой, и вопль были в воздухе от деревенских женщин, провожавших эшелон на войну. Слезы рекой лились у всех, и о том юноше, который сидел и улыбался возле зенитного орудия. «Он улыбается», — сказал кто-то возле нас, и кто-то ответил: «А ты вглядись и пойми, чего эта улыбка ему стоит». И вот теперь я смотрю на море радостных цветов под березой, на всю эту улыбку земли, и сквозь свои собственные слезы вижу победителя юношу с цветами в руках. Сейчас идет война всего земного шара, потому что в беде, постигнувшей нас, весь мир виноват. В этом и есть историческая задача большевиков — скрыть язвы всего мира и нужду в спасении сделать всеобщей. Зимой ведь только хрупкое стекло держит в доме тепло, и при центральном отоплении дом без стекол есть могила. Стекла вылетают от далеко разорвавшейся бомбы, и человек выброшен на улицу. Величайшее злодейство. И тот злодей, кто молчал и берег свою жизнь, и, может быть, больше всех злодей ты сам, не отдавший жизнь за необходимое огненное слово. Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать, будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь другая благополучная, но все равно эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра Первого и всех нас будут значительней всех будущих дней. Усолье. Деревня Ярославской области, где Пришвин жил во время войны. О время, время какое! Все маски сброшены с государств, из церкви, и все пережитое человечеством в этих формах опрокидывается в открытую душу каждого, как бремя, которое он должен вынести. Говорят, люди в Москве теперь полусумасшедшие, и не мудрено. Такой казни массовой посредством метания бомб в дома большого города еще не было. Кто первый придумал это и назвал именем тотальной войны? Ближе и ближе подступает к нам та настоящая тотальная война, в которой станут на борьбу действительно все, как живые, так и мертвые. Ну-ка, вставай, Лев Николаевич, много ты нам всего наговорил. Слово. Утром в полумраке я увидел на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал, сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс, и все взорвано. Страна пуста, как во время татар или в слове о полку Игореве. Но вот оно, слово, лежит, и я знаю, по слову этому все встанет, заживет. Я так давно занят был словом, и так недавно понял это вполне ясно. Не чугуном, а словом все делается.